Глава 24. Юмн, массируя обеими руками поясницу и пиная ногой небольшую корзину, приближалась к ненавистным грядкам, которые свекровь выделила ей на огороде около дома. Недовольно сморщившись, она наблюдала за вардах, пропалывающий перец. Та склонилась над растениями, будто преданная молодая жена перед супругом, и призывала на голову пожилой женщины все напасти, какие только могла придумать, от солнечного удара до проказы. И откуда у старой корги столько сил, чтобы при жаре в 2 миллиона градусов убиваться над этими жалкими кустиками? При такой убийственной для человека температуре, которая, как сообщили в утренних новостях BBC, бьет все известные рекорды, активно расплодились насекомые. Они наслаждались жизнью, в отличие от томатов, перцев, лука, фасоли, бобов, которые выглядели довольно жалко. Комары и мухи с гудением кружились вокруг Юмн, садились на покрытое испаренное лицо. Пауки, пробравшись к ней под дупату, шныряли по телу, а зеленые гусеницы, срываясь с листьев, падали на плечи. Она злобно молотила по воздуху руками, пытаясь направить мушиный рой в сторону свекрови. Эта пытка была очередным наказанием, придуманным о вардах для строптивой невестки. Любая другая свекровь — благодарность за то, что невестка одарила ее 2 внуками, да еще за такой короткий промежуток времени, прошедший со дня женитьбы сына, наверняка настояла бы на том, чтобы Юмн отдыхала под тенистым деревом грецкого ореха на краю сада, где в этот момент ее дети играли машинками. Нормальная свекровь сообразила бы, что женщина в начале очередной беременности даже и отдыхать не должна в таком пекле, не говоря уже о том, чтобы работать. Тяжелый ручной труд противопоказан будущей матери, внушала себе Юмн. Но попытаться вбить это в голову вардах, этой одержимой, которая даже в день, когда родила Мухананда, перемыла все окна в доме, сготовила обед для мужа, выскребла до блеска кастрюли, горшки и пол в кухне и только потом уединилась в кладовке, где, сидя на корточках, родила ребенка. Но уж нет. Для вардах Малик температура в 35 градусов — это почти что незаметное неудобство, такое же, как запрещение поливать грядки из шланга. Все разумные люди в этой стране согласились с введенными в этом году ограничениями и уменьшили до минимума количество растений в саду. Но вардах, конечно же, к ним не относится. Вардах Малик, как обычно, высадила на многочисленных грядках нескончаемые ряды гнусной чахлой рассады и теперь каждый день тряслась над своими растениями. Полив из шланга запрещен из-за засухи, и она поливает каждый хилый кустик вручную, таская ведра с водой от стены кухни, куда выведен кран. Для полива она использует 2 ведра. Когда наполняется одно ведро, она относит его к грядкам, и за это время Юм должна полить растения из другого. Но перед тем, как перейти к этой ежедневной водной процедуре, необходимо прорядить растения, разрыхлить землю, выполоть сорняки. Именно этим они сейчас и собирались заняться. И вардах рассчитывала на помощь Юмн, которая призывала на ее голову вечные муки, огонь и пытку раскаленным железом. Юмн знала причину, по которой вардах постоянно думает о работе и заставляет делать все, от стряпни и уборки до рабского труда в огороде. Вардах не упускает любую возможность унизить ее в отместку за то, что у Юмн получается без всякого труда, и что сама вардах едва сумела осилить. Юмн подсчитала, что вардах и Акрам Малик прожили в браке 10 лет, прежде чем вардах смогла произвести на свет Мухананда. А затем прошло еще 6, прежде чем она подарила супругу Салах. 16 лет усилий. А результат — всего 2 детей. Юн была уверена, что за такое время она нарожала бы Мухананду не меньше дюжины детей, в основном мальчиков. Вот поэтому-то Вардах Малик завидует невестке. И только обращаясь с Юмн как с рабыней, может указать ей, кто главный в доме. Продолжая проклинать свекровь, до смерти боявшуюся голода, мора и нашествия крыс, из-за чего она и обрекла невестку на ежедневную бесконечную пытку, Юмн вообразила, как она вгрызается мотыгой не в землю, которая под лучами солнца стала похожа на растрескавшийся кирпич, несмотря на обильный ежедневный полив, а в поясницу ненавистный Вардах. Хрясть! Грохнула по земле мотыга. Старая ведьма, удивившись, выпрямляет спину. Хрясть! Хрясть! Злобная Мегера воет от боли. Юмн заулыбалась. Хрясть! Хрясть! Ага! На старой заднице показалась кровь. Хрясть! Хрясть! Вардах падает на землю. Поднимает руки, прося у Юмн пощады. Она молит о милосердии, которое может получить только от Юмн, но хрясть! Хрясть! Хрясть! Юм торжествует. Настал час ее победы над свекровью, превратившейся в беззащитную, поверженную рабыню, жизнь и смерть которой зависят от воли жены, ее сына. Юм! Прекрати! Сейчас же прекрати! Крики Вардах неожиданно дошли до ее сознания, нарушив сновидение наяву. Она почувствовала, как неистово колотится сердце и обильно стекает пот с подбородка, заливая вперед закрытой блузки с рукавами. Рукоятка мотыги скользила во влажных ладонях, вокруг нее велись облака пыли, она оседала на влажное лицо и покрывала тонким слоем пропитанную потом одежду. «Что ты делаешь?» — вне себя от гнева кричала Вардах. «Ты безумная девка! Посмотри, что ты натворила!» Сквозь еще не осевший пыльный туман, поднятый ее мотыгой, Юмн увидела срубленные под корень 4 куста помидоров, за которые ее свекровь получила приз на выставке. Они лежали на земле, словно деревья, поваленные штормом. Сами помидоры превратились в розоватые лепешки, смешанные с пылью. Юмн пришла в себя. А Вардах, бросив секатор в стоящую у ее ног корзину, угрожающе надвинулась на невестку. «Ты можешь сделать хоть что-нибудь, не причиняя при этом вреда!» Она едва сдерживалась. «Ведь что не попросишь тебя сделать, ты все портишь и ломаешь!» Юмна смотрела на свекровь, чувствуя, как раздуваются от злости ноздри, а губы угрожающе вытягиваются. «Ты — безмозглая, ленивая эгоистка!» — объявила Вардах. — Если бы твой отец Юмн не заплатил нам щедро за то, чтобы сбыть тебя, наконец, с рук, ты бы по сю пору портила жизнь своей матери. Это была самая длинная речь, произнесенная Вардах в присутствии Юмн, и невестку, привыкшую к сдержанности свекрови, поначалу испугала такое многословие. Но удивление быстро сменилось жгучим желанием ударить эту женщину. Никому не позволено так разговаривать с ней. Никто не имеет права говорить с женой Мухананда Малика без почтения, учтивости и раболепия. Юмн собиралась с мыслями, готовясь достойно ответить свекрови, но тут Вардах заговорила снова. «Убери все, отнеси растения в компостную кучу, приведи в порядок испорченную грядку, и немедленно, пока я не сделала с тобой то, о чем впоследствии пожалею». «Я вам не служанка!» — закричала Юмн, отшвыривая мотыгу. «В том-то и дело. Служанка с твоими талантами вылетела бы вон меньше, чем через неделю. Подними мотыгу и делай то, что я велела. Я пойду к детям». Юмн направилась к дереву, под которым мальчики, забытые на время перебранки между мамой и бабушкой, мирно занимались своими игрушками. Ты не пойдешь. Делай то, что я велела. Немедленно вернись. Дети соскучились без меня, — огрызнулась Юн и, не останавливаясь, обратилась к ним. Ну, что, дорогие мои, ваша Аммиги захотела поиграть с вами. Мальчики, перестав играть, подняли головы. А нас, Бишр, — строгим голосом произнесла Вардах, — марш домой. Они растерялись и в недоумении смотрели то на мать, то на бабушку. Ну вот, Аммиги пришла поиграть со своими малышами. Во что будем играть? А может, мы навестим мистера Ховарда и купим у него мороженое? Что вам больше нравится, мои крошки? При упоминании о мороженом лица мальчиков оживились. Но тут снова раздался голос Вардах. «А нас?» — решительно произнесла она. «Ты слышал? Что я сказала? Отведи братишку в дом. Быстренько!» Старший мальчик схватил брата за руку. Они торопливо вышли из-под дерева и засеменили к двери, ведущей в кухню. Юн молниеносным движением повернулась к свекрови. «Ведьма!» — завизжала она. «Ты жалкая корова! Как ты вообще смеешь приказывать что-то моим детям и...» Удар был резким и болезненным. И таким неожиданным, что Юн лишилась дара речи. Пощечина будто отбросила ее в детство, заставила вспомнить крики отца и почувствовать силу его кулаков, когда он проклинал судьбу за невозможность выдать ее замуж без приданого, который в 10 раз больше, чем она сама в действительности стоит. И тут Юн ринулась вперед. Вцепившись в дупату Вардах, она стащила ее с головы свекрови, с неистовой силой рванула концы и с громкими криками тянула их на себя до тех пор, пока пожилая женщина не свалилась на колени. «Никогда!» — заходилась в крики Юн. «Слышишь? Никогда! Я, давшая жизнь двум сыновьям твоего сына!» Вардах все еще не могла подняться с колен, и Юн, схватив ее за плечи, пригнула к земле. Она колотила ногами по аккуратным грядкам, по растениям, по телу Вардах, а потом стала швырять в свекровь опавшие из кустов помидоры, сопровождая каждый бросок визгливой репликой. «Да я в 10 раз больше женщина, чем ты! Я рожаю, я хочу мужа, а муж хочет меня, а ты!» Она так старалась найти слова пообиднее, чтобы достойно заключить злобную тираду, что сначала не услышала крика. Она не заметила, что в саду появился еще кто-то, пока не почувствовала, что ей заломили руку и оттащили прочь от свекрови. «Сука! Ах ты, сука! Ты что, окончательно рехнулась?» Голос был настолько злобным, что она не сразу поняла, что он принадлежит Мухананду. Он свирепо отшвырнул ее в сторону и подошел к матери. «Амми!» — взволнованно спросил он. «Что с тобой? Она сделала тебе больно?» «Это я-то сделала ей больно!» — завопила Юн. Во время потасовки ее дупата свалилась. Волосы были взлохмачены. Рукав блузки был оторван. «Это она била меня! Ни за что! Чертова корова! Заткнись!» — заорал Мухананд. «Сейчас же домой! Я с тобой разберусь. Муни! Она била по лицу твою жену. А за что? Да потому что она ревнует, она...» Он вскочил на ноги. Его глаза пылали таким злобным огнем, какого Юн прежде не доводилось видеть. Она поспешно бросилась прочь. Отойдя на некоторое расстояние, она снова обратилась к мужу голосом мученицы. «Тебе нравится, что твою жену бьют, кому захочется?» Он посмотрел на нее с таким отвращением, что она, замолкнув, поспешила к дому. Он снова повернулся к матери, помог ей встать на ноги и, шепча утешительные слова, стал счищать грязь с ее одежды. Анас и Бишер спрятались на кухне, забившись под стол. Но она даже не остановилась, чтобы успокоить детей, а пошла наверх в ванную комнату. Руки у нее дрожали. Она еле держалась на ногах. Мокрая от пота одежда прилипла к телу. Во все складки набилась земля, а сок спелых томатов, растекшийся по ткани, походил на пятна крови. Глянув на себя в зеркало, она ужаснулась при виде своего лица. Волосы, в которых запутались паутина, гусеницы и листья, выглядели хуже, чем у вечно немытых цыганок. Ее утешало сознание, что правда на ее стороне. Что бы она ни делала, она всегда права. Юн умылась, вытерла полотенцем лицо и снова посмотрелась в зеркало. След от пощечины в ордах стал почти незаметен. Тогда она несколько раз ударила себя по щеке, с силой сжала кожу между ладоней, пока щека снова не стала красной. После этого она пошла в спальню. Проходя по коридору, она слушала доносившиеся снизу голоса Мухананда и его матери. В голосе Вардах слышались обманчивые нотки рабски преданной женщины. Таким голосом она обычно говорила с сыном и мужем. Голос Мухананда. Юм напряженно вслушивалась. Он говорил так, как никогда не разговаривал с ней, даже в самые интимные минуты, когда они в первый раз вместе смотрели на своего сына. Она нахмурилась. Ей удалось расслышать несколько слов. «Аммиджан. Никогда не повторится. Ненамеренно. Жара. Извиниться и отслужит тебе». «Извиниться? Отслужит?» Юм, негодуя, прошла по коридору в ванную. Она так яростно хлопнула дверью, что стекла зазвенели в рамах. «Пусть попробуют заставить извиниться». Она снова стала бить себя по лицу. Расцарапала ногтями щеку, пока не показалась кровь. Он увидит, как любимая мамаша обращается с его женой. Когда Мухананд вошел в комнату, она уже причесалась, заплела волосы, уселась за туалетный столик, где освещение могло наилучшим образом показать, что сделала с ней его мамочка. «А что, по-твоему, я должна делать, когда твоя мать набрасывается на меня? Ждать, пока она меня убьет? Заткнись!» — приказал он. Мухананд подошел к комоду и закурил. Чего никогда не делал в отцовском доме. Он стоял, глядя на комод, а не на нее. Он неожиданно вернулся домой с фабрики в первой половине дня. Но вместо того, чтобы пообедать вместе с женщинами и сыновьями, провел несколько часов на телефоне, звоня сам и отвечая на звонки взволнованным и намеренно тихим голосом. Судя по всему, он был очень занят. Но не настолько, чтобы не заметить, как страдает жена. Когда он повернулся спиной к Юм, она так яростно вцепилась в щеку, что на глазах у нее выступили слезы. «Пусть видит, как с ней обращаются. Посмотри на меня, Муни!» — потребовала она. «Посмотри, что твоя мать сделала со мной, и скажи, нужно ли мне было защищаться?» «Я сказал, заткнись. Поняла?» «Я не заткнусь, пока ты не посмотришь на меня». Она заговорила более решительно и громко. «Пусть меня не уважают, но должна же я защищаться, когда меня избивают. Защищать ребенка, который... А ведь в этот момент... А вдруг я беременна?» Напоминание о наиболее ценной из ее способностей заставило Мухананда сделать именно то, что ей было надо. Он повернулся и посмотрел на нее. Беглый взгляд в зеркало успокоил ее, щека была опухшей и окровавленной. «Я нечаянно сделала неловкое движение, когда окучивала ее помидоры», — плаксивым голосом начала она. «Ведь на такой жаре все может случиться, а она сразу принялась меня бить, и это в моем-то положении!» Сказав это, она обхватила обеими руками живот, стараясь этим жестом убедить мужа в правдивости своих слов. «Я что, не должна была защищать эту новую жизнь? Надо было терпеть, пока она не выпустит всю свою злобу и ревность». «Ревность?» — рявкнул он. «Да с чего моя мать будет испытывать ревность к такой?» «Не ко мне, Муни, к тебе, к нам, и нашим детям, и нашим будущим детям. Я делаю то, что она никогда не могла сделать. А она мстит мне и обращается со мной хуже, чем со служанкой». Он... Стоя в противоположном углу комнаты, внимательно посмотрел на нее. «Прекрасно», — подумала она. Он понял, что она говорит правду. А подтверждение ее слов он может увидеть на исцарапанном лице, теле, на том самом теле, которое подарило ему двух желанных сыновей, причем сделал это быстро, без усилий, одного за другим. Пусть у нее непривлекательное лицо и фигура, которую лучше скрывать под свободной одеждой, носить которую повелевает религиозная традиция. Но Юн обладает тем единственным качеством, которое все мужья ценят в женах. И Мухананта обязан быть на ее стороне. «Ну, что мне делать?» — обратилась к нему Юн, смиренно опуская глаза. «Скажи, Муни, что мне делать? Обещаю тебе, сделаю все, что ты скажешь». Когда он подошел и встал за ее стулом напротив туалетного столика, она поняла, что одержала победу. Он погладил ее волосы, и она знала, что последует за этим. А потом он пойдет к Вардах и скажет ей, чтобы она никогда впредь не смела давать никаких указаний матери его сыновей. Мухананд продолжал медленно наматывать ее жалкую косицу на запястье. И Юн знала, что сейчас он запрокинет ее голову назад, отыщет губами ее рот и овладеет ею, и никто из них не обратит внимания на ужасную жару и не вспомнит, как плохо начался этот день. А после этого он резко дернул ее голову назад. «Муни!» — закричала она. «Ты делаешь мне больно!» Он наклонился и стал рассматривать ее щеку. «Смотри, смотри, что она со мной сделала!» — заверещал Юн, крутя запрокинутой головой. Он взял ее руку, внимательно осмотрел, потом оглядел ногти. Его губы скривились от отвращения. Он отшвырнул в сторону ее руку и так резко отпустил ее запрокинутую голову, что она упала бы со стула, не схватись за него. Он брезгливо освободился из ее рук. — Ты — дрянь! — презрительно глядя на нее, сказал он. — Все, что от тебя требовалось — мирно жить с моей семьей. Но ты на это не способна. — Я? — взбеленилась Юн. — Это я-то не способна? Иди вниз и проси прощения у моей матери. — Не пойду. — Она била меня. — Она била твою жену, которая заслужила побои, — скривился он. — Скажи спасибо, что тебя не били до этого. — Это еще что? Чем я заслужила это унижение? Ко мне относятся как к собаке. Ты думаешь, что можешь так вести себя с моей матерью? Потому что ты родила двоих детей? Ты будешь делать все, что велит она. Ты будешь делать, что прикажу я. А сейчас бери в руки свою толстую задницу и марш вниз. Просить у нее прощения. Не пойду. А после этого отправляйся в огород и приведи там все в порядок. Я уйду от тебя, — выкрикнула она, — скатертью дорога. Он засмеялся. Но его смех напугал ее. «Не понимаю, почему бабы всегда так уверены в том, что их способность рожать дает им превосходство над другими? Юн, ведь для того, чтобы дать себя оттрахать, мозги вообще не нужны. Ты еще чего доброго потребуешь уважения к себе за то, что умеешь испражняться? Ну все, хватит, иди работай. И не вздумай снова докучать мне». Он направился к двери. Она словно окаменела. Ей было одновременно и холодно, и жарко. Он же ее муж. Он не имеет права. Он же собирается родить. Она собирается родить. А ведь он любил ее, боготворил ее за детей, которых она ему родила. Желал как женщину, не мог бросить ее. Ведь даже в гневе он не искал, не стремился. Никакой другой даже не думал. «Нет». Этого она не допустит. И она решила отомстить. «Я исполняю свой долг по отношению к тебе и твоей семье. А за это твои родители и сестра платят мне презрением. Они ненавидят и оскорбляют меня. Почему?» «Да потому что я говорю, что думаю. Потому что я ничего из себя не строю. Потому что мне нечего скрывать за маской добродетели и послушания. Я не склоняю голову, помалкивая, не хожу на задних лапках, как эта высоконравственная девственница, любимица твоего папаши. Это она-то девственница?» Юн злорадно хрюкнула. «Подожди. Через несколько недель она уже не сможет скрыть правду под своей гарарой. А вот тогда мы посмотрим, кто соблюдает долг, а кто живет так, как хочет». Мухананд, дошедший до двери, повернулся к ней. Лицо его вдруг окаменело. Что ты несешь?